Хитрый способ. Вот, сказала мама, полюбуйтесь, на что уходит отпуск. Посуда, посуда, три раза в день посуда. Утром мой чашки, а днем целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то. Да, сказал папа, действительно это ужасно. Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Что смотрят инженеры? Да-да, бедные женщины. Папа глубоко вздохнул и уселся на диван. Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала. «Нечего тут сидеть и притворно вздыхать. Нечего все валить на инженеров. Я даю вам обоим срок. До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку. Кто не придумает, того я отказываюсь кормить. Пусть сидит голодный Дениска. Это и тебя касается. Намотай себе на ус». Я сразу сел на подоконник и начал придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама в самом деле не будет меня кормить, и я, чего доброго, помру от голода. А во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал, и искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук 10 газет, а затем спокойненько включил радио и стал слушать какие-то новости за истекшую неделю. Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала. И для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву Харьков. Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце. Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на 1000 кусочков. Тогда я все свинтил обратно и стал придумывать другое. И часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер, и от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило время обеда, и мама накрыла на стол, и мы все расселись, я сказал, «Ну что, папа, ты придумал?» «Насчет чего?» — сказал папа. «Насчет мойки посуды», — сказал я, «а то мама перестанет нас с тобой кормить». «Это она пошутила», — сказал папа. «Как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа?» И он весело засмеялся. Но мама сказала, «Ничего я не пошутила, вы у меня узнаете. Как не стыдно. Я уже сотый раз говорю, я задыхаюсь от посуды. Это просто не по-товарищески. Самим сидеть на подоконнике и бриться, и слушать радио. В то время как я укорачиваю свой век, без конца мою ваши чашки и тарелки». «Ладно», — сказал папа, — «что-нибудь придумаем. А пока давайте же обедать. О, эти драмы из-за пустяков». «Ах, из-за пустяков», — сказала мама, и прямо вся вспыхнула. «Нечего сказать, красиво. А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда. Тогда вы у меня не так запоете». И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго, и все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди и раскачивался на стуле и тоже смотрел на маму. И они молчали. И не было никакого обеда. И я ужасно хотел есть. Я сказал, «Мама, это только один папа ничего не придумал. А я придумал. Все в порядке, ты не беспокойся. Давайте обедать». Мама сказала, «Что же ты придумал?» Я сказал, «Я придумал, мама, один хитрый способ». Она сказала, «Ну-ка, ну-ка». Я спросил, «А ты сколько моешь приборов после каждого обеда? А, мама?» Она ответила, «Три». «Тогда кричи ура», — сказал я. «Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ». «Выкладывай», — сказал папа. «Давайте сначала обедать», — сказал я. «Я во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется». «Ну что ж», — вздохнула мама, — «давайте обедать». И мы стали есть. «Ну», — сказал папа. «Это очень просто», — сказал я. «Ты только послушай, мама, все как складно получается. Смотри, вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, единственный прибор, наливаешь в тарелку супу, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе, обед готов. Папа, конечно, идет мыть руки, и пока он их моет, ты, мама, уже съедаешь суп и наливаешь ему нового в свою же тарелку. Вот папа возвращается в комнату и тотчас говорит мне, Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты же в это время ешь из мелкой тарелки котлеты. А папа ест суп, а я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам. А у вас папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою пустую мелкую. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаюсь за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала, потому что ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню мыть. А пока ты моешь, я уже проглотил котлеты, а папа компот. Тут он живенько наливает в стакан компоту для меня и относит свободную тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан. Все очень просто. И вместо трех приборов тебе придется мыть только один. Ура! Ура, сказала мама. Ура-то ура, только не гигиенично. Ерунда, сказал я. Мы ведь все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю, чего там. И тебя тоже люблю. Очень уж хитрый способ, сказал папа. И потом, что ни говори, а все-таки гораздо веселее есть всем вместе, а не трехступенчатым потоком. Ну, сказал я, зато маме легче. Посуда-то в три раза меньше уходит. Понимаешь, задумчиво сказал папа, мне кажется, я тоже придумала один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки. Выкладывай, сказал я. Ну-ка, ну-ка, сказала мама. Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду. «Иди за мной», — сказал он. «Я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду». И он пошел, а я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора, потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно. Я все время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался?